Запрягли лошадь, перетаскали все из обшанника на телегу, поставили улья, прикрыли соломенными матами. «С Богом!» — сказал Ной. «Ты слышь, Селестина Ивановна, седло прихвати. Как доберешься до сосняка, спрячь телегу, а сама в сторону. Мало ли чего может случиться. Это ежели тебя никто там не встретит. Да и встретит, все равно седло сгодится. Сумеешь оседлать-то?» Научилась за дорогу. Ной снял с оленьих рогов шабур, быстро надел его, подпоясался ямщицким кушаком, войлочный котелок на голову, за кушак фронтовой кольт. Тронулись. Сперва выступал Исаул Потылицын. Немилостивым взглядом, обозревая толпу с высоты стола, как бы стараясь постичь ее истинный смысл и вес, спрашивал: «Чем думали дубенцы, когда орали на сходке за советы? По большевикам стосковались? А кто такие большевики, известно вам или нет? Каторжане и ссыльные конокрады, фальшивомонетчики, подделыватели паспортов и векселей. И разве они, белые, свергнувшие большевиков, не установили в Сибири самую справедливую народную демократию, чтобы весь народ вздохнул на полную грудь? Где ваши солдаты? Где ваша помощь? Дубы, нету вашей помощи. Недоимки не выплачены, самогонку смолите и в пьяном виде орете за свергнутые советы, от которых у вас на шеях не сошли мозоли. Мало вас потрошили при советах. На чью мельницу воду льете, спрашиваю?» И пошел. Так-то пробирал дубенцев, аж у батюшки Григория в ноздрях завертело. Добрался до Кульчицкого. «Где он, Кульчицкий?» — топал по столу Потылицын. «Известно вам или нет? Смылся? А вы думали, с вами будет ответ держать? Ждите, дубье! Конокрад и фальшивомонетчик, которого даже большевики не приняли в свою партию!» Нещадно врал Исаул, дабы смешать с грязью подстрекателя к бунту. «И вы, дубовые головы, попались к нему на удочку. Даже псаломщик на побегушках был у Кульчицкого. Позор такому псаломщику! Я уже не говорю про Василия Щепкова, Алексея Пискуненкова и других. Они свое получат полной мерой, но псаломщик и учительница — возмутительные горлодеры. Это горлодеры!» — Потылицын показал на отобранных для предстоящей экзекуции. «Затащили бы вас в такую заваруху, из которой бы вы в жизни не вылезли. Мы боремся за свободу, а вы, дубье, подставляете нам ноги в этот исторический момент. Остолопы, смерды посконные, поселенцы безмозглые. Мне стыдно видеть ваши дубовые головы, как мужские, так и бабьи. Нет у вас мозгов». «Немыслящие», — поддакнул батюшка Григорий, — «паки того сыроеды сыромяжные». «Именно сыроеды сыромяжные», — подхватил Потылицын, притоптывая каблуками покрашенной столешни. «Если сегодня к вечеру не явится в сборную, мобилизуемые в армию, согласно списку, против которого вы драли свои медные глотки, то уж не пеняйте на меня. Я прикажу выпороть поголовно всех, ибо ваше сопротивление — не что иное, как бунт против народной власти и завоеванной свободы. Ясно вам или нет?» Толпа глазеет и молчит, бабы крестятся, будто на столе перед ними в серой бекеше некий новоявленный святой, не молиться на которого нельзя, драть будет. «Молчите? Языки проглотили? Дошло до вас или нет, что всякое неповиновение законам и начальникам правительства будет достойно вознаграждено?»